Вот только в этот момент все охотники в зале внезапно замолкли и приподняли голову. Кодекс пришел в обитель своих братьев и, судя по всему, пришел с важным посланием, которое в этот раз было в качестве голографического изображения, возникшего прямо над столом. «Это же Сандр!» — посыпались со всех сторон возбужденные голоса. «Да, вроде он, только он какой-то молодой, а так вроде точно он. Это что, старая запись?» «Да, запись, но новая», — широко улыбнулся маг, который видел своего брата уже в новом обличье. Как будто по команде, голограмма ожила, и как только она начала двигаться, исчезли абсолютно все сомнения. Это был точно Сандр, это были вот точно его жесты и его взгляд. Оперевшись на одну ногу, он отставил вторую, затем сложил руки на груди и широко улыбнулся. «Ну что, бездельники, соскучились по дяде Сандру? Я по вам точно. У меня есть две новости, хорошая и плохая. Знаю, что мы всегда выбирали первую хорошую, но в моем новом мире другой ритуал, поэтому я начну с плохой. Плохая заключается в том, что в данный момент ни я не смогу прийти к вам, ни вы ко мне, я не смогу обнять вас и выпить по кружечке пива, ну и надавать тумаков некоторым из вас. Дэн, маг, если вы здесь, то у нас с вами есть кое-какие незаконченные делишки. Ну а хорошая новость заключается в том, что теперь мы можем обмениваться информацией. Так что, братишки, если вам станет на душе совсем тяжело или понадобится моя помощь, а она вам обязательно понадобится, так было всегда, и так всегда и останется. Так вот, вы можете отправить мне послание. И если у меня будет хорошее настроение, я вам, конечно же, помогу. Но ваш долг ко мне увеличится. Так что хорошенько думайте. Кодекс благоволит самостоятельности, и я это одобряю. За сим откланяюсь. Но скажу, до свидания, братья. С кодексом в сердце. Стукнул он себя кулаком в грудь. С кодексом в душе. Повторили жест присутствующие здесь охотники, и голограмма пропала. В зале тут же возникло оживление, как будто кто-то вдохнул новую жизнь. Смурные лица разгладились, появились улыбки. Кто-то засмеялся, кто-то затянул песню. Затем они вспомнили про сурового мака, на секунду заткнулись и обернулись, вопросительно глядя на него. Но тут уже не выдержал сам мак. Он громко расхохотался, запрокинув голову вверх. «Ай да, Сандр, ай да, сукин сын! Чего вылупились? У вашего исполняющего обязанности командира пиво выдохлось, несите новое. Наш отмороженный братец снова с нами». Глава 19. Вот вроде, столько всего мне поведал кодекс, но сколько же было непонятного во всей этой информации. Какую-то часть он мне просто не рассказал, а другую я не услышал, ведь связь была не совсем идеальной. Кроме того, не стоит забывать про некоторые моменты в нашей связи. Не зря ведь первый охотник и старейшины учились годами расшифровывать послания кодекса. Все было не так просто, как казалось на первый взгляд. И если разобрать ту информацию, которую я получил, то Земля не в такой уж и большой опасности, как мне казалось еще месяц назад. Тут даже я больше могу сказать, по сравнению с теми делами, которые скоро захлестнут всю Вселенную, то Землю можно назвать даже безопасным местом. Но самое главное, что я наконец-то смело могу сказать, я знаю, почему боги так уверенно и твердо лезут сюда. И даже очень рад, что у них на пути появился один не совсем мертвый охотник. У нас здесь был целый проход в другую вселенную, и они хотели все туда попасть. Если перевести на земной, человеческий, язык, то этот поход для них был сродни тому, как если бы маленький ребенок попал в огромный торговый центр с безлимитной кредитной картой своих родителей. Там все было по-другому. Даже энергия, от которой они могли усилиться или умереть, тут уж как им повезет. Артефакты, знания или даже союзы, все, что угодно они смогли бы использовать, а затем вернуться сюда уже обновленными. И тут все тоже интересно. Ведь есть такие враги, например, как покойный Морфей, и мы, охотники, хорошо уже знали, как он действует. А если он придет на землю и будет убивать во снах, снося любую защиту, то это вызвало бы море проблем, или же просто закончилось бы смертью его врагов. Схема проста: найди силу, способную удивить тех, кто тебя уже изучил, затем убей их и отбери все, чем они владели, после чего пусти на свое усиление и иди дальше. «Саш, ты видел последние имперские новости?» Вдруг вошла без стука Аннушка в кабинет. Я лениво поднял на нее глаза и улыбнулся. Всю ночь я провел в этом кабинете и теперь уже не так быстро соображал. Смотрю на жену, а в глазах паника. У нее в руках стопка документов, и лишь бы она не мне их принесла. Конечно, дорогая, улыбаюсь и тянусь к кофе. В интересное время мы живем, ну, с тобой любое время будет интересным, хмыкнула она, но я не об этом. Может мне попросить моих новых подруг присмотреть за Иркутском получше? Хаем стал обдумывать ее предложение. Не думаю, что это актуально. Если они тебе не рассказали, то поведаю я. Информация, это я очень люблю. Уселась она за стол рядом со мной и приготовилась слушать. Я же отпил кофе и начал подбирать слова. Если кратко, то тот хрен, что вчера буянил в Риме и которого отогнали не из этой вселенной, начал я с этого. Наша троица еще не научилась определять, когда они открывают свои порталы. Там совсем другая структура, которая им неизвестна, как и энергия. Думаю, им нужно некоторое время, и тогда они разберутся. Понятно, кивнула Анна, но я все равно попрошу. После чего она вышла из кабинета, а я взглянул на стол и увидел там новые документы. Ну кто бы сомневался, тихо вздохнул я, во вселенной полная анархия, но это, конечно же, не повод не подписать бумаги. После того, как закончил разбираться с делами, я нашел Волка и еще раз поговорил с ним. Он попросил меня вызвать парней из Легиона, но я был категорически против. Правда, надолго его запала не хватило. Стоило мне показать ему технику шипастого доспеха, который подходил для его теперешнего уровня развития, как он тут же выпал из своих мыслей и стал тренироваться. С этой техникой я обучил его и другим вещам, но шипастик ему прямо в душу запал. Теперь он особо опасный не только для врагов, которые любят обниматься, но и для союзников. Сам же я очень давно его не использовал. Привык бегать на том уровне силы, когда обычный, но грамотный доспех решает все вопросы. Когда я смогу увидеть Уакера? Напоследок спросил он у меня. Возможно, даже раньше, чем ты сам этого захочешь. На этой ноте я вышел от Волка. С Уакером все интересно получается. Теперь Волка будут ждать настоящие тренировки охотников. И мне очень хочется увидеть лицо мастера, когда он поймет, кто стоит перед ним. А интересная история тем, что сам Кодекс отозвался в моей душе и посоветовал сделать Волка личным учеником Уакера. И казалось бы, что здесь такого. Но личный ученик и простой – это настолько разные вещи, что даже сравнивать их нет смысла. Мне кажется, что сперва тяжело будет Волку, но вот когда он втянется, то взвоет уже мастер Уакер. Ведь он привык, что ученики просят пощады, а не просит увеличить нагрузку. Но вот мой новый брат был как раз из таких. Дальше я провернул еще кое-какие дела и наведался к людям, которые выполняли мои поручения, и все это было до тех пор, пока со мной на связь не вышла темная. «Сандр, мы нашли», — сказала она, когда появилась за моей спиной. «А ведь я только собирался сходить к Кренделю, чтобы попросить его изготовить новую партию артефактов. Конечно, я не мог этого сделать по телефону, так как нужно было лично влить частичку новой энергии, которую я собрал в качестве образцов, когда посетил то пространство. Вот бы заполучить еще ту книгу, что имеет отношение к хронике. Само собой, я уже знал, что это была не сама хроника, а лишь символ ее власти. От этого мне местами становилось смешно. Хроника не любит кодекса и считает его грязным, но сам в то же время не может жить в душах и пользуется таким примитивным способом, как символы власти. Это действительно смешно. Сандр, прием. Я тут, помахала руками перед моим лицом темная. Если мы не поспешим, то там девочки вскоре лопнут. Идем. Тут же отозвался я, а затем решил уточнить. Это далеко? Не очень. Думаю, около 12 теневых прыжков. Веди. И она повела. Не знаю, зачем она решила идти через тень. Может, боялась, что я потеряюсь, но теневой ходок из нее еще тот. По таким дебрям я сам точно не ходил бы, и не потому, что там опасно, а просто не нужно усложнять то, что и без того сложное. Местами она даже не хотела обходить теневые барьеры, а просто проламывала их своей силой, громко смеясь. В других ситуациях она успевала задеть теневых жителей, подставив кого-то из них. Таким образом, на моих глазах одна тварь напала на другую, думая, что ее атаковала подруга, а темная только захихикала при этом и пошла дальше. Думаю, если без нее, то мне тут и 6 прыжков хватило бы, но нет, нужно не забывать, что темная не может без веселья. «Сандр, догоняй!» — вдруг закричала она в моей голове, показывая тем самым, что может и так. Ее крик был сигналом к действию. Она рухнула вниз по теневым планам, Да так, словно уже не собирается назад возвращаться. Безумие, лишь усмехнулся я и пошел за ней. Мы летели вглубь, и даже Шнырка иногда появлялся и сообщал мне, что это не лучшая идея, ведь тут будет нелегко. Появление двух таких неожиданных целей не прошло бесследно, и к нам начали слетаться твари. Темная врубила свою ауру, сотканную из тьмы с вкраплениями красных частичек. Это немного отогнало голодных сущностей, но далеко не всех. «Темная!» — крикнул ей, чтобы была внимательнее. «Что?» — обернулась она и начала падать спиной вниз. «Да ничего уже!» — только и выдохнул, глядя на то, как на нее мчится тварь по типу демонического патриарха. Столкновения там было не избежать. Надеюсь, она хоть не умрет или не попадет в плен. В тот момент, когда тварь практически уже дотронулась до нее, у темной все красные точки в ее ауре пришли в движение и стали перемещаться ближе к патриарху. Затем они выстрелили красными жгутами и связали его так легко, словно он и не был жителем нижних уровней. Но то, что произошло дальше, четко показало, почему темная считается очень опасной личностью. Тень стала корежить и все ее тело начало покрываться красными узорами и глазками. Затем отростки отпустили тень, и она стала рвать себя на части. Я услышал зловещий теневой смех, похожий на само безумие. А ведь тени не умеют смеяться, но эту научили. Весело же, правда? Ха-ха-ха. Смеялась темная, падая еще глубже. Решил не отставать от нее и прибавил ходу, отчего следующую тень уничтожил уже я, когда просто прошел через нее насквозь. Она даже не поняла, что уже мертва. Таким образом мы оказались на одном из нижних уровней, где пахло фиалками и совсем не было теней, и даже фон был другой, серый, что ли. Здесь красиво. Это нулевое пространство перед переходом на следующий уровень. Каша-ша-ша-шиво. Закивал мелкий на моем плече и побежал на разведку. Темная поманила меня рукой и указала в сторону, где ничего не было, на первый взгляд. «Надеюсь, для тебя это зримо, Сандр?» — усмехнулась она. «Что именно?» — хмыкнул я и взмахнул рукой, напитанной энергией. Все наваждение смыло, словно лавиной, и перед нами предстал обычный на вид портал, но какой же силой от него разило. Такое не могло создать ни одно живое существо, и подобное происходит само по себе, когда разумные пытаются играть в конструкторов. Разрыв вселенных. Не так много людей, кстати, в нашей вселенной видели его, и еще меньше осознавали, что перед ними находится. Теперь на ней были круглые очки, и она воображала из себя преподавателя, показывая мне указкой, которую держала в руке. «Можешь гордиться собой», но гордиться здесь было нечем, кроме того, что я смог найти место, о котором мне намекнул кодекс. Но, черт возьми, как же размыто он это сделал. Теперь, если говорить кратко, у меня есть проход, что ведет в другую вселенную, в ту самую, которая сейчас очень усердно занимается тем, что вредит моей вселенной. А еще, насколько я понимаю, там много задействовано разумных существ, и далеко не слабых. Они пойдут на любые потери и жертвы ради того, чтобы иерархия наших вселенных оставалась прежней. Но, как говорится, если есть действие, то есть и последствия. Вот потому я сегодня стою здесь и улыбаюсь. Не думал, что когда-либо сделаю это, вдруг сказал ей. Всегда казалось, что это и мой груз, который будет со мной до конца моих дней. Взглянула на меня темная. Ты о чем? Кстати, не хочешь поделиться, зачем мы здесь находимся? Еще раз напоминаю, что этот проход одноразовый, обратно не вернуться, только попробуешь пройти и будут последствия. Я знаю, спасибо, отвечаю ей и ухожу в себя. Если точнее, я ушел в свою душу. Моя душа такая многогранная и безграничная штука, что я иногда даже забывал, что там есть. А если учитывать, что она постоянно растет, то я действительно не всегда успеваю за ней. «Сандр, ну ты сно!» — хотела она возмутиться, но быстро прекратила и отпрыгнула от меня. Я лишь усмехнулся, находясь в своей душе, ведь я прекрасно знал, что там сейчас вытворяет моя аура. Темная явно будет удивлена, потому что я снимаю некоторые душевные блоки и печати, которые ставились еще в моей прошлой жизни, а сила не может уйти в никуда. Она собирается вокруг меня и терпеливо ждет новой команды. Хагарда, Мизантипия, Ляриска, Димитраль, Вершк, Тарн, я дарую вам свободу, я дарую вам новые тела, я снимаю с вас все печати и развязываю ваши каналы, будьте же свободны. Открываю резко глаза и вижу, как одна за другой проявляются в этом пространстве чудовищные сущности. Одна страшнее другой, но долго не получалось их разглядывать. Я слишком быстро их призывал и отправлял в проход. Мамочки, схватилась за голову темная. Неужели ты одолел шестерку проклятых тиранов? А мы все думали, куда же они пропали. Они оказались слабее и стали моей добычей. С улыбкой отвечаю ей, тяжело дыша. Теперь они снова свободны. Ну почти. Почти, переспросила она у меня. Это как, выполнит для меня некоторые задачи и смогут дальше делать, что угодно. Правда, совсем не важно, что они захотят, в любом случае, ими займутся и они вряд ли долго проживут. Совсем скоро они отправятся на перерождение, но удивят, думаю, многих. Темная покачала головой в полном изумлении. А это нормально вообще для ордена охотников? Теперь да, пришло время для войны. Возможно, для первой в истории ордена настоящей войны. Не могу сказать, победим ли мы, но стыдно нам точно не будет. Я смотрел на этот разрыв с грустью. Было большое желание шагнуть туда и начать действовать уже, но еще не время. В первую очередь нужно получить ответ, который будет совсем скоро. Равномерная вселенная. Клан отважных. Глава. Вы нужны и срочно. К тему Суирвуду прибежал молодой прислужник с полным ужасом на лице. Да, приспустил он свои очки и отложил книгу в сторону. Спешка для слабых. Ты разве забыл? Серьезно спросил он у прислужника, которого обучал последние 30 лет. «Я помню, учитель», — склонил голову парень, — «но дело срочное». Веселый предел пал. Плотина боли прорвана и канал с безграничным источником был перебит. Двухтонный каменный стол гномьей работы отлетел в стену с такой легкостью, словно он был пушинкой, а не громоздкой вещью. «Невозможно. Наш источник был в полной безопасности. Он не мог пасть. Простите, но я больше ничего не знаю», — склонил голову парень. «Последние сообщения все, что у меня есть». Больше глава клана не слушал его. Если правда, что сказал его ученик, то это было катастрофой. Источник силы клана и причина, по которой они сумели обрести свое могущество, был очень нужен им. Без него все пропадет. Так быстро боевые звенья еще никогда не собирались, как в этот день. А еще реже лично с ними выдвигался их лидер, владелец адамантового молота. Переход был совсем не быстрым в нужную точку, тем более, необходимо было провести очень много людей. Портальщики клана быстро закончились и пришлось нанимать людей из других мест. Они хорошо заработали, ведь видели спешку в глазах людей, отчего заламывали баснословные цены. Однако деваться некуда. Все было уплачено и клан продолжал свой путь, во время которого Темус пребывал в глубоких раздумьях. Он не понимал, кто на них мог напасть, ведь та область всегда была не просто тайной, а нет, она принадлежала клану истины, поклонников хроники, а против них не так уж много личностей могут пойти, а еще они входили в состав тех кланов, который считался дружественным, разве что сделали что-то не так, отчего истина изменилась, однако думать о подобном Темусу было даже страшно, несмотря на свой возраст и силу, он понимал, насколько тогда будут ничтожными шансы на жизнь не только у его клана, но и у него самого. В центральной части равномерной нет места, где тебя не достанет хроника или их верный клан истины. Клан истины вообще был уникальным сообществом. Они, по факту, диктовали, кому и как жить. Каждое их слово была истина, и потому, если они говорили, что красное, теперь зеленое, то это было так и лишь недалекий глупец смел спорить. А если находился тот, кто был не согласен, то наказывали вообще всех, кто был связан с этим человеком. Поэтому Темус не знал, чего он сейчас боялся больше, того, что они нарушили истину или утратили земли и источник, который им был подарен. В любом случае, возникнут последствия, но был маленький шанс, что это всего лишь ошибка. Однако, когда туда прибыл клан почти в полном составе, готовый к битве, все надежды Темуса мгновенно разбились. Пробой между вселенными был запечатан просто варварским методом, и теперь медленно исцелялся. А способа, снова вновь быстро разрезать его, он не знал. Крепости, выстроенные в этом мире, горели, а армии, которые находились здесь, были уничтожены. Этого не может быть, дрожащим голосом выдал Темус и упал на колени. Не может быть, Сандр передает вам привет. Кодекс простить вас может, но Сандр нет. Раздался громогласный нечеловеческий голос, который шел из одной горящей крепости. Вдруг оттуда вышла человекоподобная, на первый взгляд, фигура, вот только у нее были крылья, несколько хвостов и только один глаз, но зато на голове много разных закрученных рогов. «Зря вы полезли в мир Сандра», — снова сказал фигура, и тут же была атакована самыми резвыми членами клана. Да только шансов у них не было, Они были мгновенно разрублены на месте. «Схватить! Не дайте ему уйти!» Вдруг опомнился Темус. «Он не должен сбежать. Истина должна увидеть, кто все это сотворил. Уйти!» Вдруг остановилась фигура. «А нет, глупый человек, мы уже никогда не уйдем. Это ваша равномерная была подарена нам в виде нового дома, и мы благодарны Сандру за такой подарок». Затем из тени вышли остальные 5 фигур, и тогда Темусу стало не до истины. Впрочем, он тут же быстро сбежал, а вот его клан не успел. Хотя, теперь его жизнь вряд ли можно будет назвать прежней, ведь сегодня он нарушил истину о том, что клан отважных хранит источник. Глава 20. Мальдивы. Индийский океан. Генрих фон Шперлинг уже 3 сутки приглядывался к жгучей красотке, которая проводила весь день в показном безделье, валяясь на шезлонге и совершая долгие заплывы в море. Генриха не покидала мысль, что он где-то видел эту женщину, а еще она была ослепительно красива. Да, Генрих был одаренным маркизом, богатым и состоятельным. Ну, а другим людям на этот баснословно дорогой курорт попасть было невозможно. Поэтому эта красотка, несмотря на свой отстраненный вид, точно должна была быть безумно богата. Генрих прибыл на курорт со своими 5 женами и 12 младшими детьми. Но вот только ни одна из его супруг и близко не стояла по красоте с этой странной красноволосой женщиной. И вроде как в семье у них царил полный патриархат, и кроме официальных супруг, дома в Австрии у Генриха было еще множество любовниц, и никогда он не страдал проблемами взаимоотношений с женским полом. Но конкретно к этой девушке он подходить боялся. Боялся уже 3 сутки. Он даже боялся ее пристально разглядывать, так, кидая изредка взгляды, которые, конечно же, подмечали его жены. И это не добавляло им настроения, особенно, когда они сравнивали девушку и самих себя. Генрих даже решил пойти против правил и попытаться узнать у портье имя загадочной незнакомки, предложив взятку. Но ему с улыбкой отказали. Местные официанты зарабатывали больше, чем некоторые бароны в его государстве. Что ж, Генриху оставалось только наблюдать издалека за этой потрясающей красотой, которая как раз сейчас встала с шезлонга, размяла плечи и легкой поступью пошла в воду. «Муж мой, не сходишь ли ты мне за новым коктейлем?» — поинтересовалась его 5-я жена, которой буквально месяц назад исполнилось 18 лет. «Сама сходишь», — буркнул Генрих, не отводя взгляда от восхитительных изгибов фигуры буквально плывущей по песку девушки. «И вообще, позови официанта». Девушка ловко нырнула и уверенными гребками поплыла вперед, как обычно, заплывая далеко за буйки. Генрих вздохнул и вставил в уши наушники, чуть отхлебнув пиво, и сразу скривился, поняв, что оно уже успело нагреться. Уныло посмотрев на кружку пенного напитка, он задумался. Хочет еще пиво или уже что-нибудь покрепче? Взглянул на часы, они показывали 12:05. Полдень прошел, вполне имеет право взять что-нибудь покрепче, тем более что он сейчас на отдыхе. Поднял руку и лениво щелкнул пальцами, подзывая официанта. Никто не подошел. Щелкнул еще раз, а потом еще. А потом внезапно кто-то ткнул его в плечо. Он обернулся и увидел, что это его теребит молодая жена, которая выпученными глазами смотрит куда-то в сторону моря. Генрих сначала не понял, посмотрел гневно на официанта, раздосадованный тем, что никто не бежит к нему с напитками. Но официанты тоже застыли на месте, и все глядели в сторону моря. Генрих, наконец, вытащил наушники из ушей и тут же услышал дикий рев. А когда повернулся, то, что он увидел, ему совсем не понравилось. Недалеко от берега, полузатопленный, возник разлом странного мутно-серого цвета, как будто дымка клубилась внутри него. Генрих не был чрезвычайно сильным одаренным, но в молодости его отец отправлял в африканский эпицентр немного подтянуть дар. И Генрих знал, что такого цвета у разломов не существует, но прямо сейчас он наблюдал воочию. А еще он наблюдал, как прямо из него сейчас вылазят какие-то странные костяные твари, и прут они прямо сейчас в сторону берега. Засуетилась охрана курорта. Вот только охрана здесь была из слабых, хоть и хорошо экипированных одаренных. Не рассчитывали владельцы элитного курорта на противодействие твари, больше акцентируясь на защите от обычных людей и обычных магов. Ведь даже попасть на этот остров особо было нельзя, он был только для избранных. Причем сейчас далеко не все из охранников бросились защищать гостей. Часть из них прямо сейчас садилась в моторные лодки и валила в противоположном направлении. Глядя на них, Генрих внезапно понял, что скоро лодки закончатся и уедут на них совсем не гости, большинство из которых, так же, как и он, в ступоре сидели на пляже. А свалит отсюда обслуживающий персонал. Надо будет написать на них жалобу, поднять огромный скандал. За что они берут такие деньги? Хотя для этого для начала нужно выжить. И как он это делать будет, вообще непонятно, потому что он увидел, как первая тварь, похожая на огромного костяного богомола, продвигалась вперед, игнорируя выстрелы охранников, а затем взмахнула передней лапой, напоминавшей огромную костяную косу, и враз разделала двоих стоявших рядом бойцов. Генрих владел даром огня. Да, он не был самым смелым и самым мощным магом даже в своей семье, но и трусом он никогда не был. Несмотря на образовавшийся животик и небольшую залысинку, сердце Генриха было не сердцем банкира, но сердцем воина. Маркиз вскочил с воинствующим воплем и пафосно махнул в сторону лодок своей семье. «Уходите, я вас прикрою». Муж мой, его вторая жена также имела вполне себе боевой дар, связанный с водой. Она встала рядом с ним, и вода вокруг лап твари забурлила, пытаясь остановить ее продвижение. Генрих зажмурился, и его маленький, но очень гордый фаербол полетел в морду твари. А когда он соприкоснулся, вспыхнуло просто второе солнце, и тварь разнесло на части. Но как, одновременно сказали вторая жена и сам Генрих. Они оба знали, что максимум, на что способен дар маркиза, это на потеху гостям поджечь мангал. Ну или, приложив больше силы, подорвать чучело. Вот только они видели то, что видели. И следующие твари, которые шли за первой, также начали взрываться огненными факелами. Смотрите, младшая жена никуда не побежала, прямо сейчас она ткнула пальцем в море, и все увидели, как на поверхности воды, в воздухе, зависла эта странная рыжеволосая красотка. Она не делала магических пассов руками, она даже не указывала пальцами направление. Она просто расслабленно висела в воздухе и переводила взгляд с одной твари на другую. И те взрывались, как чертовы бомбы. А затем огненным метеором девушка переместилась ближе к порталу и прикоснулась рукой к нему. По телу ее пробежал огонь, который спалил ее крохотные бикини. Вместе с этим портал вздрогнул и исчез из мира сверху, а на его месте остался только темный дымок. К черту такой отдых, надоело. Раздался рассерженный возглас девушки, произнесла она это на русском языке. Хлопок в ладоши, и рядом из ничего появляется огромный огненный дракон. Девушка запрыгивает на него, и дракон вертикально взмывает вверх. Кто это был? Удивленно и восхищенно спросила младшая жена. Елизавета Петровна, бывшая императрица российская на отдыхе, наконец Генрих понял, на кого он любовался все эти трое суток. Он не выдержал и добавил: «Ах, какая женщина! Что ж, диверсия проведена успешно. В результате я отправил послание в другие миры. Надеюсь, они поймут, что совершили ошибку. Хотя на это мне как раз пофиг. Они первые начали, должны быть наказаны. А еще я получил перепуганную темную, которая после нашего вояжа внезапно скрылась, скорее всего, докладывать своим подружкам. И все бы ничего, вот только на первый план уже начали выходить другие высшие сущности нашей вселенной, которых мы в шутку называли высшие из высших, но люди называли их старшими богами. Одной из них была бездна, которая заинтересовалась моей маленькой Ассой. Причем сделала это очень искусно, как всегда, заставив свою дочь темную поверить, что это будто ее желание. Когда я вернулся обратно, еще до похода с темной, я почувствовал ее присутствие. Расспросив своих супруг, я узнал, что она являлась названной чаепитие и рассказывала кое-что из моей жизни в прошлом мире. Я прикинулся равнодушным и попытался выяснить, что именно она рассказала. Там было достаточно много интересного, но самого главного не было. Бездна считала, что подложила под меня свою дочку, богиню, и как они всячески пытались получить от меня потомство. Но, на самом деле, обмануть охотника сложно даже богам, будь они хоть трижды высшими или старшими. Темной было забавно, а бездна получила шлепок по носу. Хотя, что касается старших богов, я не уверен, что у них сохранились эмоции. Это обычные младшие, все еще эмоциональные. Они как-то переживают. Старшие же просто идут к своей цели и ничего не делают просто так. Ее появление на чаепитии у моих жен тоже должно привести к чему-то. И я знаю, что от Ассы они так просто не отстанут. Попытаются вырастить из нее темного властелина. Вот только хрен им по лбу. Моя дочка вырастет такой, как я захочу. Да-да, у меня сегодня был детский день. Антон Саныч показывал Сан Санычу, как строить башенки из неуничтожимых кубиков. При этом он даже пытался их поломать, но пока не справлялся. Это была последняя разработка кренделя. Этот металл со смесью мифрила нельзя было вообще уничтожить. Ну, я имею в виду, маленькому ребенку. Хотя он тоже рос. Кажется, на некоторых из кубиков я увидел все-таки вмятины от маленьких детских пальчиков. Сан Саныч, кстати, конечно же, начал, как и все остальные дети, развиваться семимильными шагами. Ну, а я и моей жены с некоторой опаской наблюдали за его развитием. Вот только, кроме чрезвычайно быстрого развития, он все еще не отличался никакими другими способностями. Ну, кроме того, что он постоянно улыбался. Такого жизнерадостного ребенка я в жизни не встречал. Правда, надо сказать, что я не так много детей в жизни встречал, но Сан Саныч был просто готовым, идеальным мальчиком из рекламного ролика. Платиновый блондинчик с голубыми глазами, дружелюбный и улыбающийся. Что может пойти не так с таким ребенком? Ну, я примерно уже понимал. Простых детей у меня быть не может. Тем более, я чувствовал внутри него первородный хлад, который пока что еще был в спящем состоянии. Вот и сейчас он, улыбаясь своим беззубым ртом, помогал Антохе строить башенку. Асса сидела на диванчике, как всегда хмурилась и шевелила губами, как будто произносила какие-то проклятия. В комнате, кроме детей и меня, не было вообще никого. Отцовский час – это отцовский час. Поэтому я по очереди то помогал пацанам строить башенку, то брал на руки Ассу и ходил с ней по комнате, разговаривая. Кстати, еще один интересный факт. Асса улыбалась только тогда, когда батя, то есть я, брал ее на руки. И когда я демонстрировал ей иллюзии, так она вообще весело смеялась. Вот только иллюзии должны были быть соответствующие. Какие-нибудь страшные теневые твари или ужасные уродцы из мира кошмаров. На единорогов она плевалась, зайчики у нее вызывали рвотный рефлекс, а котики – гримасу отвращения. Зато самые ужасные твари нашей вселенной вызывали неизменную улыбку. Она даже тянула свои ручки, чтобы прикоснуться к ним или поиграть с ними. Судя по всему, она все-таки вырастет темным властелином. Но это будет мой личный темный властелин. Без стука вошли мои улыбающиеся жены и одна за другой разобрали своих детишек. Я передал Ассу Кате и улыбнулся. Ну что, мои дорогие жены, что у нас сегодня по плану? Мы планировали театр. У нас на гастролях театр из самой столицы. Уверена, тебе понравится, улыбнулась Аня, которая, как всегда, все организовывала. А потом ужин в ресторане «Корона», добавила Катя. Мне все нравится, улыбнулся я. Правда? Нахмурилась Хельга. Судя по твоему взгляду, день семьи не вызывает у тебя особого восторга. Ну что начинается-то? Посмотрел я на свою супругу. Просто мысли бродят где-то далеко. Игра с детьми, отличная медитация. Кстати, так делай это почаще, вставила свои 5 копеек Катя. Я нахмурился и оглядел жен. Так, я не понял, у вас что, какой-то заговор? Какие-то претензии к вашему мужу? Нет, что ты, сказала Аня, но при этом смутилась. Просто, она запнулась, и в дело вступила Хельга. Просто мы волнуемся, Саш, мы ж не дуры, да и наши способности ты тоже знаешь. И мы понимаем, что ты сейчас начал ходить в те места, из которых можно не вернуться. Причем не по твоей воле, добавила Катя. Физика вселенной все сделает за тебя, просто отрубив выход. Я глубоко вздохнул и тщательно подумал, что ответить. То, что они говорили, правда. Я действительно был первопроходцем по чужим мирам. Причем делал я это интуитивно, используя всякие левые методы. Но мне все же не нравилось неверие жен в мои силы. Хотя, опять же, это не неверие, а здравый смысл. Я слишком их люблю, чтобы хотя бы допустить им дополнительные нервы, которые отразятся, в том числе, и на моих детях. Есть 2 пути решения. Проигнорировать заботу своих жен, сказать, что я все равно буду делать так, как я хочу. Ну или же как-то успокоить их. Учитывая, что у меня есть вариант номер 2, я так и сделаю. Хорошо, любимые мои, я неожиданно для них сгреб их в одну кучку. Они взвизгнули, засмеялись. Есть у меня 1 шанс официального похода туда, куда я хожу, с гарантированным возвращением. Только для этого мне потребуется ваша помощь. 13-й меч рода, тут же среагировала умничка Аня. Именно, у меня все еще нет ни единой зацепки по этому поводу, сказала Аня. Но мы чем сможем, поможем. Правда, подруга, оживилась Катя, глядя на Хельгу. Та же просто энергично кивнула. Есть у меня 1 задумка, я перевел взгляд на лежащего на открытом балконе медоеда. Честно говоря, как найти 13-й меч, мысль была у меня еще раньше. Вот только я с этим тянул. Почему? Да потому, что появление его у меня в руках, это означало бы, что охота за мной возобновится с удвоенной силой, и гарантированный проход и возвращение в другие вселенные, кто от этого откажется. А что касается крови галактионовых, через которых это работало, в связи с этим может все произойти еще хуже. Кто-то или что-то начнет охотиться на моих близких, дабы получить эту кровь. Именно это меня раньше останавливало. Но, похоже, настал час взять все риски на себя. Просыпайся, мохнатый. Я долго это откладывал, но давай пройдемся по твоей памяти еще раз. Нам нужен безопасный путь в другие вселенные. Медоед на мои слова приоткрыл один глаз, потом второй, встал на лапы и отряхнулся. Я готов, раздалось у меня в голове. Где-то в многомерной вселенной, неназываемый испытывал странные чувства, одновременно чувство мощи и беспомощности. Это его одновременно приводило в экстаз, хотя немного расстраивало и пугало. Все это время, все эти тысячи лет, он шел к возвышению, думая, что это возвышение исключительно для его, неназываемого, пользы. И именно он будет единовластным владыкой вселенной. Но произошло так, как произошло. Сначала ему пришлось объединиться в союз с другими темными богами, потом наблюдать за тем, как эти боги будут уничтожены, практически потерять себя и свою жизнь. Ну, а затем внезапно обрести силу скверны, нужно было принять ее в свою душу. Вот только из-за этого неназываемый сейчас чувствовал, что это не он сам, а он становится частью чего-то большего. Он всегда с презрением относился к своим эмиссарам, которым, хоть и обещал величие, но все же они всегда были на вторых ролях. Вот и сейчас эти отголоски чего-то великого пробивались через этот огрызок скверны, который в данный момент находился в его душе. Так вот, они говорили о том, что они отдадут неназываемому всю эту вселенную. Но, как оказалось, это не предел. Мир более многогранный, и всем остальным будет управлять сама скверна, оставаясь его повелителем. И тут опять двойственное впечатление. Вроде как по факту неназываемый получает то, что хотел, контроль над вселенной, но когда он этого хотел, то не понимал, что еще есть за ее пределами, а еще он никогда не хотел быть вторым. Вот только обратного пути уже не было. Скверне нужен этот запретный мир без вариантов, для того, чтобы соединиться со своей основной частью, и после этого она станет непобедимой. Вот только, в отличие от самого неназываемого, скверна понимала, что сил сейчас недостаточно, а еще она прекрасно понимала, как их увеличить. И то, что она сейчас предлагала сделать, пугало неназываемого до усрачки. Ни много ни мало, она хотела уничтожить и подчинить старшего бога, костяного скульптора, который уже начал собирать миньонов вокруг себя. Неназываемый точно знал про видоизмененного Лаки и еще другой десяток богов, которых пачками начал собирать костяной скульптор для своих целей. Сейчас скверно предлагает всех их забрать под контроль себе. Цель амбициозная и интересная, но выполнимое ли вообще? Неназываемый закрыл глаза и почувствовал, как по его энергетическим жилам растекается ядовито-зеленое пламя скверны, которое убаюкивало и придавало уверенности. А перед глазами у него вырастал пошаговый план своего возвышения. Чертова рефлексия. Неназываемый займет свое место. Место, положенное ему по праву. И это место будет находиться на самой верхушке пищевой цепочки. Да будет так. Глава 21. Костяному скульптору давно было на все плевать. Его иногда называли слабаком и фанатиком, но за это люди даже не умирали. Часто ему докладывали о людской глупости, когда его имя и образ использовался в театральных постановках, в которых его побеждали мелкие людишки без особых проблем, а он жалобно ползал на коленях и молил о пощаде. Все это были людские эмоции, но у него их больше не было. Лучше даже сказать, он держал их под контролем. Не зря же его называли скульптором, который умел выстраивать планы, создавая нечто идеальное и прекрасное, а в идеальных планах нет места эмоциям. Впрочем, иногда он позволял себе подобие улыбки на лице. Например, вот как сейчас, глядя, как один из миров полностью пал под натиском его армии, который был далеко не слабым миром. Мир Виго продержался целых два дня, и это было достижением. Еще один мир Паэль. Хо-хо-хо-хо, раздался хриплый голос его личного помощника Герхарда. И не последний, в кои-то веки решил подать голос скульптор. Это верно, закивал помощник скелет. А может, пора уже и меня отправить? Почему младшие сражаются, а их генерал нет? Ты не их генерал, поэтому останешься возле меня. Вот когда здесь появятся охотники или архитекторы, а может и даже вершители,